Брэди снова начал открывать ящички. Через 30 минут после того, как они вошли в помещение, все ящички были пусты. «Окей», — удовлетворенно произнес он, поставив пустые ящички на прежнее место и закрыв сейф. «А теперь отправимся за бриллиантами у Рентонов. Портфель оставьте здесь, заберем его на обратном пути». Брэди посмотрел на часы. Близилось к 3. «Они уже должны быть в постели. Пушка готова, Майк?» «Да». «Тогда пошли». Брэди вытащил складную лестницу, по которой им предстояло подняться на крышу. «Я лезу первым». Он бесшумно вскарабкался по лестнице, откинул крышку люка и вылез на крышу, которая нависла над террасой апартаментов. Беннион, тяжело дыша, заставил себя подняться по лестнице. Они постояли в полутьме, глядя вниз на освещенную террасу. Брэди весь напрягся, когда увидел, что в гостиной горит свет. «Тихо, они еще не спят», — прошипел он. В ночной тишине его голос услышала Анита, стоявшая в тени за дверью на террасе. С проворностью ящерицы она спряталась за большим цветущим деревом в катке и посмотрела наверх. В лунном свете ей отчетливо были видны две мужские фигуры. Свет отражался от их белых сорочек. Брэди всматривался в тускло освещенную террасу. «Окей, Майк, нам нельзя терять времени. Посмотри-ка, в чем там дело». Он бесшумно спустился с крыши на террасу. За ним последовал Беннион. Брэди сделал ему знак, чтобы тот остановился на месте, сам же бесшумно двинулся ко входу в гостиную. Анита, отступив подальше в тень, хорошо разглядела его, когда он прошел мимо на расстоянии вытянутой руки. Брэди заглянул в ярко освещенную гостиную и сжался, увидев спину убого одетого мужчины, затылки Марии и Уилбура, сидящих на кушетке. Перед ними стоял крепко сложенный, лысый и бородатый кубинец со стилетом в руке. Было очень тихо, и до него донеслись слова бородатого. «Итак, мистер Урентон, звоните своему папочке, чтобы он поскорее прислал сюда 5 миллионов наличными». Потом глухой голос поднялся на тон выше. «Вы слышали?» Брэди сразу понял, в чем дело. Урентоны были захвачены с тем, чтобы получить выкуп. Бросив взгляд в большое зеркало, Брэди увидел Урентонов, сидящих на кушетке рядом. На Марии были ее легендарные бриллианты. Брэди едва сдержался, чтобы не засвистеть свою любимую мелодию. Дело оказалось совсем пустяковым. Он повернул голову и поманил Бенниона, бесшумно приблизившегося к нему. «Сначала обработайте того толстяка», — прошептал Брэди. «Потом лысого и в последнюю очередь двух остальных». Он еле слышно шептал Бенниону в ухо. «Стреляйте быстрее, Майк!» Беннион вытащил пневматический пистолет из кобуры. Все еще находясь в тени, он взял оружие обеими руками, вытянул их и слегка пригнулся, целясь в жирный затылок Фуэнтеса. В это время Илбур проговорил: «Я не могу звонить отцу в такое время». Беннион нажал на спуск. Голос у Илбура заглушил тихий хлопок. Фуэнтес вздрогнул и потер сзади шею. «Проклятые комары!» — проворчал он. «Звоните!» — приказал Мануэль. В этот момент Беннион снова прицелился и спустил курок. Крохотная стрела попала в самый центр лба Мануэля. «Слушайте вы! Звоните ему немедленно!» Он потер лоб, подумав, как и Фуэнтес, что его укусил комар. Беннион слегка повернулся и выпустил стрелу в затылок Марии. Четвертая стрела вонзилась в затылок Уилбура. Урентоны одновременно хлопнули руками по своим затылкам. Мануэль широко раскрыл глаза, когда увидел, что Фуэнтес выронил из рук револьвер, схватился за спинку дивана и исчез из виду. Затем он почувствовал, что теряет сознание. Мануэль сделал два нетвердых шага вперед, затем, как подрубленное дерево, рухнул на пол. Уилбур и Мария, также под действием сильнодействующего наркотика, поникли на кушетке. «Очень хорошо. Прекрасные выстрелы, Майк», — произнес Брэди. Кивнув Бенниону, чтобы он оставался на месте, Брэди вошел в гостиную. Он быстро снял с Марии серьги, кольца и оба браслета, бросил их в кожаный мешочек и убрал в карман. Выскочив на террасу, он бросил Бенниону. «Пошли, Майк. Что я вам говорил? Все прошло как по маслу». Они потянулись на крышу и спустились в помещение сейфа. Уже через 15 минут содержимое сейфа и бриллианты Марии у Рентон были на пути к Клоду Кендрику. Беннион снял грим и переоделся в форму водителя. Мэгги лежала на кушетке с закрытыми глазами и тихо стонала. Брэди было не до нее. Он заказал телефонный разговор с Хэдденом, который ждал его звонка. «Прекрасно, Эд. Прошло как по маслу. Никаких проблем». «Отлично», — ответил Хэдден и повесил трубку. В гостиную вошел Беннион с чемоданом. «Лу, есть ранний рейс на Лос-Анджелес. Хочу попасть на него. Я не могу ждать, окей?» Его бледное лицо и запавшие глаза были красноречивее всяких слов. «Конечно», — кивнул Брэди. «Партия вызовет для вас такси». Он подошел к Бенниону. «Не беспокойся, Майк. Вы выполнили чертовски трудную работу. Деньги будут высланы сразу врачу. Я даю вам слово». Они пожали друг другу руки. Потом Брэди позвонил дежурному портье и попросил, чтобы тот вызвал такси. Мэгги села на кушетке. «Вы едете повидать Криси, Майк?» «Да». «Нам будет не хватать вас». Она встала и поцеловала его. «Не теряйте с нами связь. Лу, дай ему наш номер телефона». Брэди покачал головой. «Нет, если с Беннионом что-нибудь случится, и при нем найдут номер телефона, это может привести к неприятностям». Майк все понял. «Все в порядке», — сказал он. «Так будет лучше». Он услышал шум подъезжающего такси. «Мне пора», — он взглянул на Брэди. «До свидания и до встречи. Я был очень рад познакомиться с вами». Майк легонько погладил Мэгги по плечу. Затем еще раз кивнул Брэди и вышел из коттеджа. Брэди и Мэгги прислушивались к шуму, пока машина не отъехала.